Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор об одном из самых выдающихся белых генералов Александре Павловиче Кутепове. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, Кутепов в Великой войне. Говорили о его подвигах в 14 году, в 15-м. Да, и вот как раз мне хотелось в продолжении этой темы два слова буквально еще сказать. То, о чем мы закончили в прошлой программе, ну вот мы говорили, это август 1915 года, конец Великого отступления, бой в районе города Холма, у деревни Петрилов, который был, наверное, самым тяжелым боем для Преображенского полка за все годы Великой войны. Кутепов, командуя 4-й ротой 1-го батальона, он по собственной инициативе повел роту в контратаку, хотя она потеряла там более 2/3 личного состава, ему удалось задержать наступление целой баварской немецкой дивизии. На несколько часов это имело значение. И вот за этот подвиг Александр Павлович Кутепов был удостоен самой желанной, наверное, награды, которую мог только офицер русской армии желать. Я бы хотел процитировать приказ, выписку из приказа по лейб-гвардии Преображенскому полку от 22 октября 1916 года. Но это естественно, потому что когда представления подавались, очень долго все это там, человек мог уже погибнуть, это представление за его, на его предыдущий подвиг еще рассматривалось. В канцелярии все долго работали. И вот приказ. Полку, параграф 3, в котором сказано: «Высочайшим приказом 26 сентября сего года утверждено пожалование за отличие в делах против неприятеля по удостоению местной Георгиевской кавалерской думы орденом святого великомученика победоносца Георгия 4 степени капитану Александру Кутепову за то, что 27 июля, дата по старому стилю, 15 года, в бою у деревни Петрилов, когда немцы после усиленной подготовки артиллерийским огнем тяжелых орудий захватили окопы одной из рот, он, находясь в частной поддержке, не имея возможности по условиям боя получить указания, по собственной инициативе перешел в контратаку и, несмотря на значительные потери, выбил противника с нашей позиции и восстановил положение, причем, хотя был тяжело ранен, продолжал руководить боем до вечера. Командир полка, генерал-майор Дрентельн». То, что написано в приказе, никакого преувеличения, это все, в общем, на самом деле и соответствовало действительности. Следующее отличие Александра Павловича, о чем нужно сказать, да, это трагическое, я бы сказал, завершение наступления армии Юго-Западного фронта, которое у нас называют брусиловским наступлением, которое началось с такого великолепного прорыва 4 июня 16 года, да, дивизии генерала Деникина, 8-й армии генерала Каледина у города Луцка, да, и вот там июнь, июль, август 16 года, вторая половина лета, конец лета, наступление уже захлебывается, и вот как раз в этом году, летом 2016 года, 100 лет исполнилось с момента вот этих трагических боев на реке Стоход. Гвардия была в конце 15 года выведена в резерв ставки. Она больше полугода находилась в резерве, пополнялась, обучалась, восстанавливалась. Вот. И на Юго-Западный фронт полки гвардии прибыли бодрые, свежие, отдохнувшие, пополнившиеся. Вот. И усиленные и огневыми средствами в том числе. И казалось-то, что вот теперь-то уж, да, они добьются результата. Вопрос о том, кто несет ответственность, в принципе, за то, что произошло с гвардией на Стоходе и далее, на Владимиро-Волынской, черточку, Ковельском направлении, он сейчас выходит за рамки наших рассказов, наших разговоров, потому что слишком мы бы в сторону углубились, потому что там одни историки считают, что это вина Безобразова, генерала, командовавшего особой армией, куда гвардия была включена, другие считают, что это вина Брусилова больше, который продолжал совершенно ломить на Ковель, не видя, что он, в общем, не имеет на самом деле той ценности и того значения. А некоторые даже возлагают вину и на ставку, то есть в смысле на Алексеева императора Николая II, который вот дескать, не воспротивились такому оперативному решению. Но я скажу, что в июне 2016 года Алексеев, правда, со свойственной ему ненастойчивостью предлагал Брусилову, да, отказаться от Ковельского направления, сосредоточить свои усилия на Владимир-Волынске. Но Брусилов Алексеева не послушал тогда. В любом случае, этот вопрос дискуссионен. Факт остается тот, что все бои вот августа-сентября 2016 года, они оказались для гвардии чрезвычайно кровопролитные, чрезвычайно затратные, при, в общем, небольших результатах. А местность, по которым должны были наступать гвардейская пехота и гвардейские стрелки, была болотистой, там поймы рек, простреливаемой насквозь. Тяжелых средств борьбы, тяжелой артиллерии не хватало, пулеметов не хватало, противник имел их в избытке. И каким бы мужеством, храбростью, отвагой гвардейские части не обладали, насколько бы их не вдохновляли их выдающиеся имена, против тяжелой артиллерии на одном гвардейском наскоке не уедешь, соответственно, да. После, во второй половине августа 2016 года, да, ну, генерал Безобразов был отставлен от должности, его сменил генерал Ромейко Гурко в должности командующего особой армией. И вот эта идея, но он, в общем, продолжал, да, тоже продолжал считать, что Владимир-Волынский можно взять, Ковель можно взять, которые были превращены в целую такую сеть серьезных, так сказать, укрепленных районов. После вот этой Стахотского побоища вторая попытка наступления была предпринята в сентябре 16 года. Это, во-первых, 16 сентября, потом 20 сентября 1916 года. А некоторые гвардейские части 20 сентября и, в общем, до 17 октября отдельные гвардейские части продолжали атаковать. Ну вот, как писал один из мемуаристов, сослуживец Александра Павловича Кутепова, который оставил о нем мемуары, лейб-гвардии полковник Петр Николаевич Малевский-Малевич в миграции, да, вот он писал: «Бои ввели гвардейский корпус, уже захлебывавшиеся в крови наступление Брусилова. Полк перебросили на участок фронта Свинюхи-Корытница. Нарочно не придумаешь второго такого сочетания в названии деревень». Вот это все Владимир-Волынское направление. Путь к этому Владимиру-Волынскому лежал через хорошо укрепленные немецкие позиции, лесистая местность, болотистая. И вот 16 сентября, я называю дату по новому стилю, после артиллерийской подготовки полки 1-й гвардейской дивизии, еще раз напомню, значит, это преображенцы, семеновцы, измайловцы и лейб-егеря, они начали наступление вот на эту самую деревню Свинюхи. Первая линия вражеских окопов русскими была занята гвардейцами, но под огнем тяжелой немецкой артиллерии, пулеметов, они были вынуждены откатиться на исходные позиции. Опять-таки, примерно преображенцы потеряли 700-800 человек убитыми и ранеными. Особенно в первом в этом бою за эти Свинюхи отличились преображенцы и измайловцы. Причем, например, вот лейб-гвардии штабс-капитан Преображенского полка Николай Зубов во главе своей роты атаковал укрепленные окопы противника у Свинюхинского леса, был четырежды ранен, отбивая контратаки противника, пока пятая пуля его не убила. В общем, наступление не удалось. 16 сентября оно должно было быть повторено. 20 сентября это повторение состоялось. Обратимся к свидетельству Малевского-Малевича. На нашем участке атаковали измайловцы, имея нас в резерве. Первые два батальона измайловцев, выйдя из окопов, наткнулись на неразбитую проволоку и, несмотря на доблесть, залегли. Командир измайловского полка генерал Шиллинг возобновил артиллерийскую подготовку и сам во главе двух оставшихся батальонов атаковал вторично. Бой достиг критического напряжения. В затылок измайловцам стоял наш второй батальон, которым командовал Кутепов, приданными ему от первого батальона 3-й и 4-й ротами. Кутепов почувствовал приближение решающего момента и, подняв роты из окопов, где путаница ходов сообщения лишала возможности управлять ими в движении, повел батальон правильными цепями, подравнивая их на ходу. Сперва повел батальон уступом за правым флангом измайловцев, а затем нацелил правее на лес, в образовавшийся между наступающими частями прорыв. Величие этого зрелища я никогда не забуду. В нем была жуткая, чисто эпическая простота. По пологому скату, к окутанному дымом от разрывов лесу, преображенские цепи шли как на ученье, без выстрелов, в суровом молчании, без перебежек и не ложась, лишь затягивая и смыкая образовавшиеся в них от огня прорывы. Захлебываясь, визгливо трещали пулеметы, то тут, то там, точно отталкиваясь от разрывов снарядов, поднимались над землей буро-черные столбы дыма, расплывавшиеся в воздухе, как масло на бумаге. Комьями вата висели в воздухе шрапнели. Люди падали, а цепи шли. Шли упорной, тяжелой поступью. За второй волной с группой связи был виден Кутепов. Разрыв все исчезло в дыму, но развеялся дым, и по-прежнему золотятся на солнце погоны Кутепова. Наступающие цепи в смертоносном ритме продвигаются все дальше и дальше. Уже погас артиллерийский огонь. Все реже визгливый перелив пулемета. Крики «Ура!» Кутепов входит в лес. Винюхинский лес называли потом Кутеповским лесом. Конец цитаты. Спустя несколько недель по... Это, соответственно, уже получается у нас 7 октября по новому стилю 1916 года начальник 1-й дивизии гвардейской генерал-лейтенант Нотбек отдал приказ по 1-й гвардейской дивизии. В частности, вот он что писал. 3 сентября после короткой разведки и артиллерийской подготовки полки Лейбгвардии Преображенский и Егерский атаковали противника по обе стороны Свинюхинского леса. 17 сентября лейбгвардии Семеновские и Измайловские полки при тесной поддержке остальных двух полков дивизии одержали широкий тактический успех. Считаю долгом особенно подчеркнуть выдающуюся энергию инициативу командующего 2-м батальоном лейбгвардии Преображенского полка капитана Кутепова, благодаря которым так быстро организованы были и так твердо выполнены были распределения на позиции и удержание Свинюхинского леса. За период сентябрьских боев взято пленных 11 офицеров, 694 нижних чина, траншейных орудий 2, пулеметов 10 и много боевых припасов и предметов снаряжения. В настоящее время дивизия стоит лицом к лицу с тем же врагом. Вся энергия должна быть направлена к подготовке нового удара, и с такими же доблестными частями, как наши, с Божьей помощью мы этого достигнем. Начальник дивизии, генерал-лейтенант Нотбек. То есть вот этот как раз, можно сказать, и первый, все вот эти три боя Кутепова, о которых мы говорили с вами в прошлой в этой программе, и первый бой Владиславова 2 сентября 2014 года, и потом у Петрилова 9 августа 1915 года, и сейчас бои за Свинюхинский лес сентябрь 16-го, они вот в полной мере, в общем, о качествах этого незаурядного офицера свидетельствуют и говорят. Поэтому все те награды, отличия, которые он получил на Театре военных действий Великой войны, и особенно орден Святого Георгия 4-й степени и Георгиевское оружие совершенно им заслужены в полной мере и в полной степени. К концу 16-го года на фронте наступила позиционная война. Все понимали, что должны произойти какие-то события в следующем году. Снабжение, снаряжение прибывало, усиливалось, но состав и качество армии были, конечно, совершенно не те. То есть меньше 4% осталось в строю солдат и офицеров кадровых, которые вышли со своими частями в гвардии, в том числе на Великую войну в 14 году. По существу это уже была, конечно, не армия, а народ, одетый в солдатскую форму, обмундированный, да, в солдатскую форму и со всеми вытекающими отсюда последствиями. И уже вот в тылу накапливалось вот это самое... колоссальная усталость социальная от войны, от потерь, от тягот. Я бы не хотел ни в коем случае здесь, понимаете, каким-то самобичеванием заниматься, чтобы радиослушатели меня в этом не упрекнули, потому что эта усталость от войны, она была свойственна всем воюющим, обществам, странам, народам. Но только у русских она наступила гораздо раньше, чем у французов или у немцев. Положение Германии зимой 16-17 года, продовольственное, социальное, там, вещевое, да, и так далее, оно было многократно тяжелее, чем положение России. Многократно, тут даже сравнивать нечего. Зима 16-17 года вошла в историю как брюквенная зима, когда вся Германия сидела на эрзаце. Голодная смертность уже началась. Тем не менее, немцы, сцепив зубы, они, в общем, отдавали последнее своей армии, считая, что от стойкости тыла зависит победа фронта. А у нас еще не была введена даже карточная система. Да, дороговизна, инфляция там 400% за годы войны составила. Вот, понятно, что это вызывало раздражение у обывателей. И, собственно говоря, в этом раздражении родились февральские беспорядки. И они, наверное, бы остались бы только беспорядками, если бы не еще там разные другие факторы, солдатский бунт. А это уже как раз было именно проявление усталости от войны, в первую очередь, усталости уже от вот этих жертв, да, колоссальных, которые были понесены к зиме 17-го года. И поэтому революция пришла именно из глубокого тыла, а не из фронта. Да, вот мне что еще почему-то вспомнилось, я не знаю, по-моему, это у Алексея Толстого в романе «Хождение по мукам», в самом начале один из главных героев, который как раз накануне февральской революции в Петрограде находится, он берет яичко, сваренное, да, там, вкрутую, вот, разрезает его, намазывает горчицей, говорит, что он этому англичан научился, и очень, дескать, вкусно. Это Петроград, зима 17-го года. При этом этот герой, он говорит о том, что мы вот этими яйцами немцев-то побьем. Потому что в Германии дают одно такое яйцо на человека в месяц. Да еще и по карточкам. Конечно, люди совершенно себе не представляли вот эти какие-то тяготы там с дровами, с углем, с белым хлебом, да, который, в общем, на самом деле перестало хватать, потому что количество населения Петрограда очень увеличилось, и с плохой логистикой правительства, да, которое, в общем, не могло решить просто проблему распределения, на самом деле, какие-то транспортные вопросы. Если бы вот этим обывателям, которые высказывали свое раздражение зимой 17-го года, сказали бы, что через 25 лет в этом городе будет людоедство, тысячи трупов лежать штабелями на улицах, по карточкам будет выдавать 125 грамм, опилок там пополам с глиной, с какой-то примесью, то они бы, конечно, такого прорицателя и провидца посчитали бы за сумасшедшего. Невозможно было себе представить даже в страшном сне. Мне как раз и хочется сказать, что революция-то происходит не от бедности, не от крайности положения, когда люди задавлены до последнего. Когда они задавлены, они могут думать только о своем спасении. Революция происходит, когда было хорошо, но стало немножко хуже по сравнению с тем временем, когда было хорошо. И вот эта разница в ухудшении положения, она чувствуется, ощущается, это вызывает социальное раздражение очень большое. Ну, конечно, какие-то другие факторы еще могут быть. На фронте, судя по дневниковым записям, воспоминаниям, даже которые мы в эфире «Град Петров» цитировал, зимой 17-го года, армия готовилась к наступлению. Поэтому Александр Павлович Кутепов совершенно спокойно получил положенный ему отпуск и приехал в Петроград, аккурат, в общем, накануне февральской революции, для того, чтобы навестить своих сестер на Васильевском острове. И вот он, в общем, оказался в эпицентре этих событий. Удивительно, что... Вернее, неудивительно как раз, что Хабалов, командующий генерал Хабалов, которого Дроздовский Михаил Гордеевич шляпой называл за глаза у себя на своем участке фронта, он узнал. Вот. Неудивительно, что Хабалов обратился к Кутепову, но я не могу ответить на вопрос, кто Хабалова Кутепову порекомендовал. Ну, об этом будем говорить в следующих программах. А нужно еще сказать, что Александр Павлович Кутепов поедет в Петроград уже в чине полковника. Лейб-гвардии полковника, да-да-да. Он произведен в конце 16-го года лейб-гвардии в полковнике. И, в общем, можно сказать, что прекрасная карьера совершенно. Для, вспомните, да, с каких программ мы начинали, да, каких ничтожных материальных, социальных, бытовых условиях жил Александр Павлович, какими он был обременен, каким количеством братьев, сестер, родственников, которых он должен был содержать, которым он должен был помогать, не будучи потомственным дворянином. Я еще раз говорю, это пример вот капитана Тушина. На таких людях держалась Российская империя на самом деле, которые выслуживали свои чины, награды, звания честной, беспорочной, совершенно искренней, ревностной службы Отечеству и престолу. Кутепов к таким относился. И все, чего он добился, все, чего он сделал, это только, как и Алексеев, да, как и Личицкий, например, да, это все целиком только его личное усилие, старание, жертвенность и самоотверженность. В прошлых программах вы также рассказывали о том, что происхождение Кутепова, его жизненный путь, конечно, отличался от большинства гвардейских офицеров. И от подавляющего большинства, да, я бы сказал. Да, к нему отношение было как вот к такому, может быть, ну, человеку более низшего сословия. Да, да, да. Но да, тем да, не да. менее, вот да, он избирается да, да, да. Собранием офицеров в суд чести. И то, что он признан собранием офицеров полка одного из самых славных, самых таких привилегированных полков русской императорской армии, то, конечно, здесь признается то, что его честь, вот просто его честь, как эталон. Это эталон, да. На него это, можно равняться, и он это может ценность, уже да. быть мерилом каким-то в этом сообществе гвардейских офицеров Преображенского полка. Вот этого он всего достигает еще и в ходе такой кровопролитной, такой жестокой, ужасной войны, какой была Первая мировая война. И вы знаете, когда мы вот сейчас уже переходим к разговору о страшных событиях 1917 года, февральскую революцию Кутепов увидит в Петрограде, такой небольшой дополнительный вопрос. Как много в этих программах, которые посвящены белым генералам и вообще военной истории, вы уделяете внимание учету военного опыта предыдущих войн и сражений? Этому посвящали много внимания и все герои наших биографических программ «Белые генералы». А все-таки во Вторую мировую войну наша сторона, вот наша, да, она учитывала опыт Первой мировой, хотя идеологически Первую мировую ведь отрицали. Понятно, не были ли какие-то наши проблемы в этой войне связаны с тем, что Первой мировой войны не был так учтен, как надо? Вы сами в вашем вопросе есть ответ на тот вопрос, который вы задали. Да? Проблема заключается, что такое опыт? С одной стороны, в 20-30-е годы выходило достаточно много литературы, исследований, которые были посвящены Великой войне в Советском Союзе. Особенно это касалось периода 20-х годов. 30-й год, конечно, уже ситуация изменилась. Но почему? Там были вот и оперативные очерки, там и Занчковский, и Маниковский и так далее. Те военспецы, которые в Красной армии служили. Хотя, конечно, понятно, что табу на упоминание очень многих имен и фамилий было наложено, а если у кого-то упоминали, то зачастую с уничижительными характеристиками. Но в целом, да, извлечь знания какие-то можно было. Проблема в другом заключалась. Что такое опыт? Опыт — это живые носители, в первую очередь. Эти живые носители в абсолютном большинстве, они были либо уничтожены, либо оказались в эмиграции, либо оказались в рядах белых армий. И если у немцев, да, в составе вермахта германского, 22 июня 1941 года совершил нападение на Советский Союз, там практически все начальники дивизий, многие командиры полков были участниками в том или ином форме в Великой войне, а зачастую на высоких должностях. Для них это все было свежо, живо, это была часть их жизненного опыта. У нас-то военспецов, я о белых вообще не говорю, вот у нас военспецов практически очень ничтожно мало было. Их по пальцам можно пересчитать на самом деле. И участие в Великой войне, ну, в лучшем случае, понимаете, это был уровень какого-нибудь там прапорщика или унтер-офицера. Это не тот уровень, который мог бы, так сказать, на самом деле человеку помочь облегчить управление и командование крупным там, соединением дивизии, корпусом или даже армией и так далее. Вот это одна сторона проблемы. Я уже не говорю о том, что сколько живых носителей практических этого опыта просто было истреблено в этот межвоенный 20-летний период. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы заключается в том, что вы правильно сказали, идеологическая обстановка была другой. Но идеологическая обстановка не только заключается атмосфера в том, что это была война, которую вело там проклятое царское правительство и золотопогонные генералы и так далее, которые все потом контрреволюционерами оказались. Вообще слово «офицер», да, оно было бранным, ругательным к 1941 году. Офицер — это золотопогонник, реакционер, классовый враг, подлежащий истреблению, контрреволюционер, скрытый белогвардеец там и так далее, и так далее, и так далее. По факту самому. Вот, это примерно было так. Но дело не только в этом. Дело в том, что большевики же создавали новую армию принципиально, которая никак преемственно со старой русской армией связана не была. Потом там какие-то вот это мелкое воровство началось, там значок какой-нибудь, там орден какой-нибудь и так далее. Погоны там вот ввели, да, значит, соответственно, мундиры похожие, да, вот некий такой внешний флёр стали наводить. Но это все было потом, и это именно внешнее заимствование было, о чем прекрасно писал генерал Головин. Мы его цитировали в программах Головину, посвященной о том, что, в общем, это все равно две армии, разные армии остаются. Но дело не в этом. В 20-е и 30-е годы большевики создавали армию пролетарского наступления. Вот так, как это было написано в декрете о создании рабочей крестьянской Красной Армии, о том, что цель существования Красной Армии — это подавление сил внутренней контрреволюции и защита социалистической революции в мире, там, в Европе и так далее. То есть армия с другими задачами, ей, получается, опыт императорской армии и опыт в Первой мировой войне просто не нужен. Совершенно верно. Во всяком случае, предполагалось, что никаких оборонительных боев мы вести не будем. Вы вспомните, пожалуйста, вот наша программа о Тухачевском. Мы же довольно подробно об этих дискуссиях рассказывали, которые шли в конце 20-х годов. Нужна вообще там стратегическая оборона или не нужна? Да, концепция Тухачевского, концепция Свечина. Вот Свечин-то как раз был. Это оба были участники Великой войны, но только уровень их был совершенно принципиально разный. И у Тухачевского, и у Свечина. Вот, поэтому, правда, они оба там пошли под расстрелы, тот и другой в 37-38 году. Но суть от этого не меняется. Должна была быть армия, которая принесет освобождение трудящимся Европы от мирового капитала. Вот. И это уже, конечно, другая тема, но раз мы этого немножко коснулись, шок Сталина, нападение оказалось внезапным и неожиданным, потому что никто не мог предположить, что Германия рискнет напасть на Советский Союз. Как было сказано в уставе, там, да, в уставных документах, Красная Армия была, есть и будет самая нападающая из всех нападающих армий. Начинает Вторая империалистическая война, как ее называют. Официально Вторая мировая война в советских документах называлась Второй империалистической до 1941 года. Началась Вторая империалистическая война. Но все равно Красная война армия вторгается такая, в Польшу. Красная армия совершает нападение на Финляндию. Вот. И вот потом Прибалтика, Румыния, там мы все двигаемся, присоединяем к себе, да. И вот с Гитлером только осечка произошла. Хотелось бы, чтобы вот этот вот образ истории цельный и вот эти все связующие нити нашего исторического наследия проникали во все сферы нашей жизни. Может ли быть такое, чтобы какой-нибудь школьник, отвечая на вопрос о причинах каких-то вот трагических потерь во Второй мировой войне, сказал и про то, что Вторая мировая война действительно вторая, а была и первая. Ну, я и могу... вот если бы мы, да, не разрушили все то, что нам дала Первая мировая война, то и вторая была бы совсем-совсем другой. Потому что даже в советских же, и в каких-то и фильмах, и в какой-то вот тоже пропаганде, эта же фраза была. Красная армия научилась воевать там к 43-му году. Я, крамольную вещь скажу, думаю, что вообще бы Второй мировой войны не было. Но это отдельная история. И даже так. Мы продолжим биографию Александра Павловича Кутепова в следующих программах. Передача была Марина Лобанова. О биографии одного из самых выдающихся белых генералов рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. Знаю турки наши стерни и правы.